«Дурдом на выезде», – резюмировал путешественник, выйдя на главную городскую площадь. Замечание относилось не к обилию горожан, заполонивших большую часть пространства, а к тому, что многие из них людьми не были. Игорь и до этого замечал, что под определение «род человеческий» подходят далеко не все встреченные им на пути. У некоторых, особенно часто у девиц, были странные длинные уши, похожие на рысьи. Другие демонстрировали неведомые прежде у людей оттенки кожи, светло-зеленый, например. А на площади он столкнулся нос к носу с существом, которого даже с пьяну нельзя было принять за человека. Здоровенный детина, от которого тянуло мокрой шерстью и зверем. Широкие, нереально мускулистые руки. Броневые плиты мышц груди и живота, слегка прикрытые кожаной жилеткой. Железные башмаки с шипами на ногах, такого же вида перчатки на лапищах. Вместо носа – пятак, как у хряка. Глазки маленькие, красные, злые, а из-под нижней губы торчат два внушительных желтоватых клыка, один из которых немного обломан. На поясе у человека-кабана висели два тяжеленных, даже на вид, молота. Совершенно нереально висели. Их вес должен был стянуть со здоровяка пояс вместе со штанами. «Че уставился?» — рыкнул кабан, не скрывая агрессии, и сделал попытку оттолкнуть Игоря с дороги. Как бы существо странно ни выглядело, для Игоря это имело куда меньше значения, чем тон, которым оно с ним говорило. Да и движение, не оставляющее вариантов трактовки, с которым следовало что-то делать прямо сейчас. Если не уважение к себе, пусть бы и скрипя зубами, боярин был готов не заметить, то рукоприкладство он оставить не мог. Есть, в конце концов, воспитание, модели поведения, честь и гордость, наконец. Поэтому, едва лапище кабана приблизилось к его плечу ближе, чем на полметра, он, действуя на автомате, перехватил здоровенную кисть, чуть выкрутил ее и нажал. Рука-бревно, превращенная в рычаг, противоестественно выгнулась, напряжение в локтевом суставе бросило детину на колени. Морда чудовища, назвать это лицом у Игоря язык бы не повернулся, исказилась от боли и изумления. Реакция, кстати, была вполне человеческая, как и проступившие эмоции. «Ты чего творишь, беспредельщик?» Рык кабана был уже не агрессивным, скорее обиженным. «Я чё тебе сделал?» «Изумительно!» — усмехнулся про себя боярин. «Плебс! Везде плебс, в какую бы одежду ни рядился и какой бы цвет кожи ни имел. Дерзит, когда уверен в своей силе и праве эту силу применить». Но стоит лишь столкнуться с еще большей силой, идет на попятную. «Че я те сделал? Подумать только. А кто оковалками своими перед лицом махал?» Впрочем, для получения информации сгодится и этот уволень. Стадию знакомства мы, считай, уже прошли. «Места вокруг полно», — произнес он нейтральным тоном. «Ты мог бы пройти мимо, не задевая меня». «Но ты предпочел пойти на конфликт». «Ты чё гонишь?» – возопил здоровяк. «Я ничего такого не делал!» Игорь не стал пускаться в бессмысленный спор. Чуть надавил на кисть, заставив кабана взвыть дурным голосом. «Ты осознал свою ошибку?» «Ты больной, что ли, мужик? Драки в городе запрещены!» «А мы разве деремся?» «Мне кажется, что наше настоящее положение можно трактовать по-разному, но уж точно не как драку». «Ты мне руку сломаешь!» «Максимум вывихну». «Отпусти!» «Извинения. Я жду». «Какие? А-а-а!» «Я был неправ». «Ты точно двинутый! А-а-а! Ладно, ладно, прости!» «Я был неправ». «Я же... А-а... Ладно! Я был неправ! Я был неправ! Прости!» Извинения приняты. Игорь отпустил кисть человека-кабана и стал смотреть, как тот поднимается с колен. Настороженно, поскольку в небольшой мозг увольня могла прийти идея о том, что сейчас самое время взять реванш. Полузверь недоуменно посмотрел на своего обидчика, но бросаться в драку не стал. Вместо этого сделал какой-то странный жест, будто отогнал в сторону Игоря муху, после чего замер, ожидая чего-то. Как выяснилось чуть позже, ответа. «Ты дуэль будешь принимать?» Теперь в недоумении завис боевой маг. «Дуэль? Тут что? Практикуется такое?» «О боже мой!» — как говорили в одном сериале «Последней параллели». «Наверное, и дуэльный кодекс имеется, куча правил, не зная которой очень легко вляпаться в неприятности». «Нет уж, не стоит гневить Господа». «Нет, я принял твои извинения, и мне этого довольно», — вслух отозвался боярин, и тут его посетила интересная мысль. «Если хочешь, можешь угостить меня выпивкой». Так, кажется, вели себя детективы в сериалах второй параллели. А он ведь сейчас самый настоящий детектив.